много картин, изделий из кости, витрина с образцами производства стекольного завода, огромный книжный шкаф. Тихо звякнул телефон. Мидасова подняла трубку. «А, Ратукан? Да, это я. Вам огнеупорный кирпич? А как с оконным стеклом и посудой? Будете брать? Получили сплошной лом? Ну, знаете ли, сами побили при неосторожной разгрузке. Возьмете? Ну, хорошо, пришлю. Кирпич возьмете на складах стекольного завода». Захватила все дефицитное на свои склады и заставляет не только ломать шапку, но еще брать весь стекольный бой. Так можно работать и загребать премиальный. Александра Захаровна выделила Юрию все, что он просил, и даже не предложила боя стекольного завода. «Что нужно, звоните. Чаюрья, так сказать, моя родина. Кланяйтесь горнякам», — сказала она на прощание. Выходя, Юрий заметил в углу приемной трех начальников горных управлений. Проезжая по приискам, Никишов остался недоволен их работой и снял всех одним приказом. Но почему они тут? Только в машине все объяснилось. Водитель успел уже разузнать. Никишов отказал им в приеме. Вот и пришли к Александре Захаровне. «Как мать-царица скажет, так тому и быть. На то она и баба», — посмеиваясь, рассказал он. Проезжая поселок, Юрий обратил внимание на толпы людей. В разгар промывочного сезона у проходной мастерских стояли ряды машин. Водители лежали на траве у дороги и чего-то ждали. Одни лениво курили, другие спали, а некоторые разбирали покупки, видимо, только что сделанные. В мастерских необычная тишина. У распахнутых ворот цехов, у крыльца конторы разгуливали женщины, в большинстве нарядно одетые. Показался главный инженер Артюков. Юрий открыл дверку кабины и выскочил. «Петр Иванович, что за светопреставление?» «Черт знает, что делается! Не предупредили и сразу начали освобождать. Попробуй перестроиться. Машинист молота не вышло, стоит вся бригада. В литейной освободилась кладовщица, ни модели, ни инструмента, и так всюду». Юрий сразу же пошел в лагерь. Вдоль линейки, где проходила проверка, стоят столы, накрытые красной тканью. За ними кипит работа. Все что-то пишут, бегают от стола к столу, сверяют, а потом собирают листки, вкладывают в папки и передают лейтенанту. На траве у проходной с узелочками, баулами, чемоданами, в ожидании документов об освобождении, сидят женщины. Юрий нашел начальника лагеря. «Вы что, освобождаете весь лагерь?» «Нет, конечно. Некоторые просто не вышли. Да разве в такой кутерьме разберешься?» И вот открылись ворота лагеря. На двор мастерских хлынула разноцветная толпа. Водители толкались у проходной, заглядывали в щели, кричали. Юрий только теперь понял. Это же не хи. Как только женщина проходила калитку, ее сразу же окружали мужчины, подхватывали узлы и несли почти на руках в кабину. Машина быстро уходила. Женихи из мастерских встречали женщин у вахты лагеря и шли с ними в цехи, чтобы доработать до конца смены. А у проходной все оживленней. Какой-то расторопный парень под шумок подхватил чужую невесту, захлопнул кабину и был таков. Обманутый жених было погнался. «Да разве догонишь?» «Сволочи! Найду под землей!» — грозит он кулаком в бессильной обиде и понуро плетется обратно. Он, видно, теперь и сам думает поступить так же. Заводит мотор и ставит машину на дорогу. Кругом хохочут. На Колыме не сочувствуют растяпам. В стороне на зеленой травке у берега уже празднуют свадьбы. Молодых несколько пар. Они сидят на разосланных телогрейках и чокаются стаканами. На газете бутылки, открытые банки консервов, ломти хлеба и конфеты. «Черт знает что, какая-то ярмарка невест», — покачал головой Юрий и прошел в контору. В приемной его ждали Миленко и Лаврова. Колосов не сразу узнал Марину. Он никогда не видел ее в платье. Белые туфли на каблучках, делали ее особенно стройной –